Глава 7. Огневая группа А. Вперед! 12 человек нашей группы продвигались вперед, растянувшись ломаной цепью. Двигались к бункеру-симулятору. До него было с километр и все по тщательно подготовленной полосе препятствий. Мы могли двигаться довольно быстро, так как с пути нашего убрали весь лед, но даже после 10 дней тренировок нас не хватало на больше, чем легкая трусца. Я нес гранатомет с обоймой учебных тахионных гранат по 10 микротон каждая. Пальцевые лазеры у всех были установлены на 0,8 мощности, не опаснее, чем ручной фонарик. Это была учебная атака. Бункер и защищающий его робот стоили слишком много, чтобы использовать их всего один раз. «Группа Б, следуйте за нами. Командиры групп, принимайте командование». Примерно на половине пути до бункера мы достигли скопления валунов, и Поттер, наш групповой командир, сказал: «Залечь в укрытие». Мы пристроились за валунами и поджидали группу Б. Едва видимая в черном камуфляже боекостюмов, дюжина мужчин и женщин проскользнула мимо нас. Едва оказавшись на открытом пространстве, они сделали уход влево. Теперь мы уже не могли их видеть. Огонь! Кружки красного света заплясали на дистанции в половину щелчка прямо перед нами, где едва можно было разглядеть темную массу бункера. 500 метров – это предел для учебных гранат, но я решил попытать счастье. Я свел прицел с изображением бункера, придал гранатомету угол 45 градусов и грянул залпом из трех гранат. Бункер ответил огнем еще до того, как мои гранаты коснулись грунта. Его автоматические лазеры не превосходили по мощности наши, но при прямом попадании в человека его видеоконвертер выключался, и человек считался условно мертвым до конца маневров. Автомат стрелял наугад. Нам в укрытии валунов ничего не угрожало. Гранаты хлопнули с фотографически яркими вспышками метров 30 от бункера. «Мандела, я думала, ты умеешь обращаться с этой штукой». «Терт, Поттер, 500 метров для меня предел. Как только подойдем поближе, я его накрою». «Оттуда всякий накроет». Я ничего не ответил. Не всегда же она у нас командир. И к тому же, пока власть не стукнула ей в голову, она была совсем неплохой девчонкой. Поскольку гранатометчик одновременно считался и помощником командира группы, я был пристегнут к поттеровскому радио и слышал ее переговоры с группой Б. «Поттер, здесь Фриман. Есть потери?» «Здесь Поттер. Нет, похоже, они концентрируют огонь на тебе». «Ага, мы потеряли троих. Сейчас мы забрались в углубление, примерно в сотни метров прямо от вас. Можем прикрывать, как только будете готовы». «Окей, давай». Тихий щелчок. «Группа А, за мной». Она выскользнула из-за прикрытий камней и включила тусклый розовый маячок, встроенный под энергорезервуаром костюма. Я почти ничего не видел, поэтому перелизнул свой конвертер на усиление 2. Изображение стало несколько туманным, но достаточно ярким. «Так, похоже, что бункер окончательно пригвоздил группу Б, задают им жару. Они отвечали только лазерным огнем, видимо, потеряли уже гранатометчика». «Поттер, здесь Мандела. Может, мы возьмем огонь с группы Б на себя частично?» «Сначала я найду достаточно надежное укрытие. Этот вариант вас устраивает, рядовой?» На время маневров Поттер была временно произведена в капралы. Мы взяли вправо и залегли за массивом. Большинство наших укрылись тут же. Но некоторым пришлось шлепнуться просто на грунт. «Фриман, здесь Поттер?» «Поттер, это Смити». Фриман выключился. «Самюэльс тоже выключился. У нас осталось всего пятеро. Прикройте нас, чтобы мы...» «Ладно, Смити». Щелк. «Группа А. Группа Б попала в переделку». Я осторожно выглянул из-за скалы. По дальномеру до бункера было еще 3,5 сотни метров. Изрядно. Я специально взял повыше и выпустил 3 гранаты, потом спустил прицел градуса на 2 и выпустил еще одну серию. Первые 3 гранаты дали перелет метров на 20, зато второй залп лег прямо перед бункером. Я, стараясь не менять угол прицела, выдал всю оставшуюся обойму, все 15 гранат. Мне бы укрыться за скалой и перезарядить магазин, но я хотел увидеть, куда лягут эти 15, поэтому не отводил глаз от бункера, на ощупь открывая новый магазин. Когда в меня ударил луч лазера, экран конвертера озарила ослепительная красная вспышка. Свет, как мне показалось, насквозь пронизал мне череп, эхом отразившись от задней стенки. Всего несколько миллисекунд потребовалось конвертеру, чтобы под воздействием перегрузки выключить изображение, но зеленый отсвет долго еще плясал у меня перед глазами. Поскольку я теперь считался убитым, мое радио автоматически выключилось. Я должен был оставаться на месте, пока учебный бой не закончится. Я был абсолютно отрезан от окружающего, если не считать, что болела кожа на лице, там, где его осветила вспышка на экране конвертера. И время тянулось бесконечно. Наконец чей-то шлем щелкнул о мой шлем. «Мандела, ты как?» – спросил голос Поттер. Извиняюсь. Помер от скуки 20 минут назад. Вставай и держи меня за руку. Я так и сделал, и мы потопали обратно, к жилому корпусу. Это заняло около часа. Всю обратную дорогу она больше ничего мне не сказала. Звуковые волны – самый неудобный способ коммуникации, если на тебе боекостюм. Но когда мы прошли сквозь шлюз и прогрели костюмы, она помогла мне разоблачиться. Я уже приготовил себя к потоку язвительных вопросов, но, к моему изумлению, она обхватила меня за шею и запечатлела на моих губах влажный поцелуй. Отличный выстрел, Мандела. Ну? Так ты не видел. Ну, конечно же. Твой последний залп – 4 прямых попадания. Автомат в бункере поднял лапки, и нам оставалось не спеша пройти оставшиеся метры. Здорово. Я почесал кожу на лице под глазами. Начали отпадать чешуйки. Поттер засмеялась. Ой, ты бы посмотрел на себя. Ты похож... Весь боесостав собраться в лекционном зале. Это был голос капитана. Как всегда, какие-нибудь мрачные новости. Поттер подала мне тунику и сандалии. Зал находился прямо в конце коридора. На двери имелся ряд кнопок от регистрационного устройства. Я нажал кнопку рядом со своим именем. 4 фамилии были уже заклеены черной лентой. Всего 4. Не так уж плохо. Значит, на сегодняшних маневрах обошлось без потерь. Капитан сидел на лекционной платформе, и, следовательно, отпадала ежедневная ерунда со «становись смирно». Менее чем за минуту зал наполнился. Мягкий звон регистратора засвидетельствовал о присутствии всего состава. Капитан Скотт не встал с платформы. «Сегодняшние занятия прошли довольно хорошо. Никто не погиб, вопреки моим опасениям. В этом отношении мои опасения оказались сложными, но только в этом отношении. Все остальное никуда не годится. Я рад, что вы достаточно заботитесь о собственной безопасности, поскольку каждый из вас – это капиталовложение в $1 000 000 плюс четверть человеческой жизни. Но в этом учебном бою с очень глупым роботом 37 человек из вас ухитрились попасть под лазерный огонь и были убиты. Условно. Так как мертвые солдаты не требуют довольствия, вы тоже обойдетесь без данного довольствия в течение 3 дней. Каждый убитый в сегодняшнем бою будет получать только по 2 литра воды и витаминный рацион. Уже наученные опытом, мы не пытались протестовать, хотя на некоторых лицах появилось соответствующее выражение. Особенно на тех, что выделялись розовым прямоугольником воспаленной кожи вокруг глаз и опаленными бровями. Мандела. Да, сэр. У вас самый сильный ожог на лице. Ваш видеоконвертер был установлен на нейтральный режим? Нет, сэр. Усиление 2. Проклятие. Ясно. Кто был вашим групповым лидером сегодня? Временно капрал Поттер, сэр. Рядовой Поттер. Вы приказали ему включить усиление. Сэр, я не могу вспомнить. Не можете, значит? Что ж, для улучшения памяти, думаю, можете присоединиться к убитым. Это вас устроит? Да, сэр. Прекрасно. Все убитые получат сегодня ужин. И это их последняя еда на 3 суток, начиная с завтрашнего дня. Какие будут вопросы? Наверное, капитан решил пошутить. Вопросов нет. Разойдись. Я постарался выбрать на ужин самое на вид калорийное блюдо и поставил поднос рядом с Поттер. Спасибо тебе, хотя зря ты донкихотствуешь. Ничего, я уже давно собиралась скинуть несколько лишних фунтов. Что-то я не замечал у Поттер лишних фунтов. Я знаю одно неплохое упражнение, сказал я. Она улыбнулась, не поднимая глаз от своего подноса. Уже выбрала соседа? Ну, я собиралась, правда, договориться с Джеффом. Тогда поторопись. Он, по-моему, вожделеет мне и Джиму. Почему бы и нет, ее все обожают. Ну, не знаю. Наверное, нам следовало бы поберечь силы еще 3 дня. Но уже перестань. Я легонько поскреб ее руку. Мы ведь от самой Миссури не соседствовали. А вдруг я успел научиться чему-нибудь новому? Возможно. Она лукаво склонила голову в мою сторону. Согласна. В действительности, кое-что новое узнала как раз она. Новый фокус назывался французский штопор. Она так и не сказала, кто ее научил. Я был бы рад пожать ему руку. Потом, когда ко мне вернулись бы силы.